Попытка развода могла привести только к скандальному процессу, который был бы находкой для врагов, для клеветы и унижения его высокого положения в свете. Главная же цель — определение положения с наименьшим расстройством — не достигалась и через развод. Кроме того, при разводе, даже при попытке развода, очевидно было, что жена разрывала сношения с мужем и соединялась с своим любовником. А в душе Алексея Александровича, несмотря на полное теперь, как ему казалось, презрительное равнодушие к жене, оставалось в отношении к ней одно чувство — нежелание того, чтобы она беспрепятственно могла соединиться с Вронским, чтобы преступление ее было для нее выгодно. Одна мысль эта так раздражала Алексея Александровича, что только представив себе это, он замычал от внутренней боли и приподнялся, и переменил место в карете, и долго после этого нахмуренный завертывал свои зябкие и костлявые ноги пушистым пледом. Кроме формального развода можно было еще поступить, как Карибанов, Паскудин и этот добрый Драм, то есть разъехаться с женой, продолжал он думать, успокоившись. Но и эта мера представляла те же неудобства позора, как и при разводе. И главное, это точно так же, как и формальный развод, бросало его жену в объятия Вронского. Нет, это невозможно. Невозможно, опять принимаясь перевертывать свой плед, громко заговорил он. Я не могу быть несчастлив, но и она, и он не должны быть счастливы. Чувство ревности, которое мучило его во время неизвестности, прошло в ту минуту, когда ему с болью был выдернут зуб словами жены. Но чувство это заменилось другим, желанием, чтобы она не только не торжествовала, но получила возмездие за свое преступление. Он не признавал этого чувства, но в глубине души ему хотелось, чтобы она пострадала за нарушение его спокойствия и чести. И вновь перебрав условия дуэли, развода, разлуки, и вновь отвергнув их, Алексей Александрович убедился, что выход был только один — удержать ее при себе, скрыв от света случившееся и употребив все зависящие меры для прекращения связи, и главное, в чем самому себе он не признавался, для наказания ее. Я должен объявить свое решение, что, обдумав то тяжелое положение, в которое она поставила семью, все другие выходы будут хуже для обеих сторон, чем внешнее статус-кво, прежнее положение, и что таковое я согласен соблюдать, но под строгим условием исполнения с ее стороны моей воли, то есть прекращения отношений с любовником. В подтверждении этого решения, когда оно уже было окончательно принято, Алексею Александровичу пришло еще одно важное соображение. Только при таком решении я поступаю и сообразно с религией, сказал он себе. Только при этом решении я не отвергаю от себя преступную жену, а даю ей возможность исправления, и даже, как ни тяжело это мне будет, посвящаю часть своих сил на исправление и спасение ее. Хотя Алексей Александрович и знал, что он не может иметь на жену нравственного влияния, что из всей этой попытки исправления ничего не выйдет, кроме лжи. Хотя, переживая эти тяжелые минуты, он и не подумал ни разу о том, чтобы искать руководство в религии. теперь, когда его решение совпадало с требованиями, как ему казалось, религии, эта религиозная санкция его решения давала ему полное удовлетворение и отчасти успокоение. Ему было радостно думать, что и в столь важном жизненном деле никто не в состоянии будет сказать, что он не поступил сообразно с правилами той религии, которой знамя он всегда держал высоко среди общего охлаждения и равнодушия. Обдумывая дальнейшие подробности, Алексей Александрович не видел даже, почему его отношения к жене не могли оставаться такие же почти, как и прежде. Без сомнения, он никогда не будет в состоянии возвратить ей своего уважения. Но не было и не могло быть никаких причин ему расстроивать свою жизнь и страдать вследствие того, что она была дурная и неверная жена. Да, пройдет время, все устрояющее время, и отношения восстановятся прежние, — сказал себе Алексей Александрович. То есть восстановится в такой степени, что я не буду чувствовать расстройства в течение своей жизни. Она должна быть несчастлива, но я не виноват и потому не могу быть несчастлив.